Глава 12. Яма. Сон как ветром сдуло. Жози воспряла духом. Она не одна. Собачка завертела головой в разные стороны и крикнула. — Вы где? — В яме, — раздалось в ответ. — В глубокой. — В какую сторону следует бежать? — продолжила мопсишка. — Не знаю. «Пожалуйста, выньте меня отсюда!» — взмолился голос. «Здесь ужасно пахнет. Задохнуться можно!» Жози сообразила, что некто терпит бедствие около болота, и пошагала по тропинке. Путь показался бесконечным. Оставалось лишь удивляться, почему прежде Жози преодолевала его почти мгновенно. Сейчас она шла, а дорожка все велась и велась между деревьями. Когда перед глазами путешественницы возник ковер ярко-зеленой травы, под которым скрывалось болото, у собачки от усталости начали дрожать лапки. Мопсишка встала на краю вонючего водоема и громко спросила. — Вы где? «Неподалеку от здоровенного булыжника», — ответил голос, который показался знакомым. Мопсишка медленно пошагала к камню. Лапы у нее так устали, что почти перестали повиноваться хозяйке. С трудом преодолев небольшое расстояние, жительница мопсхауса увидела яму, встала на краю, глянула вниз и чуть не свалилась. На дне сидела Соня. Она прижимала к груди плюшевую игрушку с голубыми глазами. Кисонька выглядела отвратительно. Ее белая шерстка превратилась в грязный колтун. А у шпица шерсть свалялась, стала серой, платье помялось, туфли куда-то подевались, на левой лапке имелся красный носок. «Привет!» — прошептала Соня. «Это ты?» «Угу!» — кивнула Жози. «И я?» «Вот, попала в ловушку!» — дрожащим голоском продолжила бывшая подруга. «Бежала по дорожке и... бумс!» «Кто-то прикрыл яму дерном. Теперь тут сижу». «Не повезло тебе», — хмыкнула Жози. «Помоги вылезти», — попросила Соня и подняла передние лапки. «Видишь, что случилось?» Жози глянула на Соню. «Зачем ты когти сгрызла?» «Никогда таким не занимаюсь», — заплакала шпиц. «Решила сделать в стене ямы ступеньки. Ковыряла землю, а она твердая, как кирпич. Коготочки живо сломались, подушечки стерлись. Теперь лапки болят. Очень. — А у меня лапы еле ходят, — фыркнула Жози. — Знаешь, почему мы в беду попали? — Потому что Гильда украла мою мечту. Белую кошечку. А ты залезла в ее дом. Я же бросилась за тобой, услышав твою просьбу о помощи. Шпиц потерла передней лапкой правое ухо. Я поступила некрасиво. Прости меня. Я забрала эту кошку. Понимаешь, дома у меня такая же есть. Вот я и подумала, что ты ее... у меня украла. Только поэтому я решила, что это моя кисонька. От негодования вся шерсть мопсишки опять встала дыбом. «Считаешь меня воровкой?» «Сейчас нет, потому что поняла, моя игрушка и твоя очень похожи», быстро-быстро заговорила шпиц. «Но имеются различия, я их увидела. прости, прости. Отдаю тебе кошечку. Держи. Здорово получилось, — опешила Жози, глядя, как из ямы вылетает игрушка и падает в грязь. Ты меня обокрала, обругала, удрала. Я за тобой помчалась, оказалась здесь, теперь не понимаю, как отсюда выбраться. А Соня просто говорит «прости» и швыряет кошку, которая превратилась в ужас страшный. Нет уж, раз забрала, сама в нее играй. Мне такое без надобности. Дарю ее тебе. Жози очень осторожно одним когтем подцепила грязный комок плюша, бросила его в яму и пошла в сторону избы Рэмбика. — Пожалуйста, не уходи! — закричала Соня. — Извини меня! — Вопи громче, не слышу тебя! — ответила Жози. — Помнишь, как я умоляла отдать кисоньку? Что ты мне сказала? Кричи громче, я тебя не слышу. И помнишь, ты говорила о правиле: хвост за хвост, лапа за лапу. Мне оно не очень нравится. Но сейчас я по твоему совету применила его. Да, я совершила некрасивый поступок, тихо произнесла Соня. Но ведь ты могла не лезть за мной в дом гильды. Я тебя на веревке не тянула. Ты могла уйти домой. Мопсишка остановилась. А ведь и правда, не поспеши она за шпицем, не оказалась бы сейчас на берегу вонючего болота. Жози захотелось развернуться и... «Ишь, какая у тебя подруга!» — донеслось сверху.